Поэтому я и не связывался с невидимостью. Я просто отводил тебе глаза. А потом заговорил твое зрение и стал сам смотреть за тебя. А под конец даже и думать за тебя. Разве ты ничего не заметил? Значит, когда в глазах у меня расплылось, это был ты? И мысль, что ждать тебя не стоит и нужно вернуться, тоже твоя? Не поверил Иван. Разумеется. Прежде чем слить свое сознание с твоим, я вызвал у тебя небольшое головокружение. Это и был момент, когда я начал смотреть и думать за тебя. Все так привыкли к сложной магии, что порой простой фокус оказывается самым надежным. Иван кивнул. Мордоний был необычный кентавр. Необычный даже для кентавра с 8 буквами в имени. Он говорил явно меньше, чем знал, хотя и того, что он говорил, было достаточно, чтобы нажить неприязнь всех придворных магов от Итиды. К тому же, невозможно было определить, какое положение Мордоний занимал среди кентавров. Вождь? Жрец? Чародей? Глава скрытого мятежа? Порой и Ивану казалось, что наиболее вероятный ответ – все вместе. В От-Итиде Мордоний не появлялся уже давно, скрываясь на примыкающих к городу песчаных равнинах. «Ты искал меня, я знаю», — продолжал кентавр. «И едва ли мои собратья встретили тебя с распростертыми объятиями. Ты обратился, как бы точнее объяснить, не к самым показательным представителям нашего племени. Или, напротив, к самым показательным. Как посмотреть?» «Да, это так», — признал Иван. «Но даже и они не могли тебе отказать», — сказал Мордоний. «Почему?» «Разделив мое проклятие и мою кровь, ты стал мне побратимом. Я кентавр, значит, и ты теперь кентавр, хотя и ходишь на двух ногах. Ты уже один из нас». «Выходит, и ты теперь наполовину человек?» — спросил Иван. Мордоний сердито всхрапнул. Подобно всем кентаврам, он был очень вспыльчив. «Кентавр не может стать человеком, запомни это. Мы живем в мире со всем сущим. Мы — это горы, небо, степь и океан. Мы — плоть земли. Мы — естественны. Мы не скрываем своих физических недостатков одеждой и не убиваем соплеменников из-за золотых монет. Вы же, люди, враги всему, что живет, и даже самим себе. Но в сторону это. Так о чем ты хотел переговорить со мной?» «Про убиваем соплеменников. Очень скоро убить могут меня», — сказал Иван. «Один из драконов, очень привык ко мне». «Стал любимчиком?» — безжалостно уточнил Мордоний. «Ну, в общем, да. Он больше никого не слушается. Старший драконю грозил донести». Кентавр усмехнулся. «И теперь ты опасаешься, что с тобой поступят по книге Гусина Семипалова, чрезмерно вдохновившегося продолжительным общением с высокородной Улюлией?» «Ага. Что же мне делать, Мордоний?» «Бежать. Лучше всего прямо сейчас. Забирайся ко мне на спину. Вообще-то мы не приветствуем, когда наши спины используются подобным образом, мы же не лошади. Но так и быть. Единственный раз в жизни я могу нарушить правила. Ну, чего ты ждешь?» Иван покачал головой. «Я не могу. Я не хочу бросать Левиафана. Теперь, когда он ко мне привязался, это было бы предательством». «Левиафан — это и есть тот дракон, из-за которого все неприятности?» — нахмурившись, спросил Мордоний. Иван вспомнил, что кентавры не любят драконов. Никаких. Ни водных, ни воздушных. «Это хороший дракон», — сказал Иван. Мордоний внимательно уставился на свои копыта. «Хороший? Возможно. Но что такое драконы, будем откровенны? Просто глуповатые ящеры, которые любят резвиться в теплой воде на мелководье, когда их выпускают из вонючих бассейнов. Те драконы, что в прошлом году для устрашения уничтожили 4 поселения кентавров на побережье, тоже были хорошими. И остались хорошими после того, что сделали. Твой Левиафан тоже был среди тех, готов поспорить. Разве это не тот гигант, чья струя кипятка бьет едва ли до небес, вдвое дальше, чем у любого другого дракона? Он ошпарил тогда многих наших. Да, Левиафан там был. Но драконов просто-напросто натравили. Они же не понимают, они просто драконы. Им приказали, и они... Начал Иван. Мордоний грустно посмотрел на него. Видишь ли, словами «просто кентавры», «просто драконы» или «просто люди» можно оправдать все, что угодно. Мы рассуждаем о разных вещах. Вообрази, вот идет война. Две армии осыпают друг друга стрелами, бросают кровососущие дроты, рубят волшебными мечами, используют силы стихий, сбрасывают глыбы с пикирующих крепостей. И что же? Все те, кто проливает кровь и творит немыслимые зверства, так уж плохи и жестоки? Да ничуть. Уверен, дурных среди них не так уж и много. От силы 2 на 100. Просто одни хорошие живые существа выпускают кишки другим хорошим живым существам. А те стараются по возможности отплатить им той же монетой. А некоторые для убийства придумывают оправдания, вроде «солдатский долг» или «приговор общества». А такие, как ты... А такие, как я, хотят украсть дракона и убежать вместе с ним, перебил его Иван. Сказал и одновременно понял, что эта мысль возникла у него достаточно давно. Возможно, даже не сегодня. Но именно теперь она, наконец, оформилась настолько, что перестала быть просто мыслью. Она стала планом. Кентавр фыркнул так, как фыркнул бы конь. Украсть дракона несложно. Особенно если предположить, что он сам не против, чтобы его украли. Но что потом? Тебе его не спрятать. Если бы это был воздушный дракон, ты бы улетел на нем быстро и далеко. Ну а этот? Мы можем отплыть с ним в открытый океан. Мы? Он? Да. Ты? Нет. Как долго ты продержишься на воде? Я неплохо плаваю. Не смеши меня. Все же не так хорошо, как дракон. Самое большее через 5-6 часов. А на самом деле гораздо раньше. Ты пойдешь ко дну. Тебя прикончит усталость, ледяная вода, голод. Что-то одно или все вместе. Сомневаюсь, что даже магия сможет помочь, безжалостно сказал Мордоний. Голода я не боюсь. Левиафан поделится со мной рыбой, которую поймает и... Начал Иван. Воображаю. Как ты будешь есть сырую рыбу и одновременно плыть? Уверен, полюбоваться на это цирковое представление соберутся все акулы. А усталость? Я могу забираться к Левиафану на спину, привязывать себя покрепче и отдыхать. Он довольно горячий и... Нырнет, погнавшись за тунцом. А когда вынырнет через полчаса, сильно задумается, почему ты такой молчаливый и головка свешивается на бок, как у куренка, Раздраженно оборвал его кентавр. «Сколько у тебя букв в имени, человек? 4? Как минимум 1 лишняя. Заметь, я мог бы сказать 2 лишние, но я добр. В конце концов, ты спас мне жизнь». «А если...» — безнадежно начал Иван. Мардоний хлестанул себя по боку хвостом. «Хватит! Ты думаешь, твое полное имя Иван Лякин?»